Глава 5. Сбоку послышался протяжный стон. Миссуния приходила в себя. Я испугалась и начала подниматься, чтобы убежать. Но мне хорошо удавалось лишь падать, почти после каждого шага. «Давай же, ну давай!» «Ты не умерла?» — послышался удивленный голос. Больше можно было не пытаться совладать со своими непослушными конечностями. Я пару раз глубоко вздохнула и просто села. Да, и мои плечи опустились. Казалось, совсем недавно я избавилась от угнетающего воздействия старухи, покинув навсегда этот мир. Но кто знал, что смогу вернуться? И вот она снова передо мной, опять может управлять, приказывать, заставлять, издеваться. Убежать бы, но ведь поймает, потащит куда-то с помощью своей магии и сделает все, что захочет, а я не смогу сопротивляться. Но этого не может быть. Старуха без труда поднялась и подошла ко мне. Она не прикасалась, просто рассматривала, словно прислушивалась к чему-то. Она начала обходить меня по кругу, после остановилась и притронулась к моим волосам. А они поменяли свой цвет. Теперь они были салатовыми, а не русыми. При этом они немного светились. Я отстранилась, забирая свои же волосы, и сама удивленно начала их рассматривать. Оказалось, только одна прядь поменяла окрас. «Неужели? Как так?» «Не может быть», — покачала старуха головой, отступая на шаг. «Что это?» — чуть ли не пищала я. «Волосы — единственная ценность, самая красивая во мне. Салатовый, целая прядь. Что делать? Как теперь от этого избавиться?» «Не может быть», — снова послышался голос старухи, что отдалялась от меня все быстрее и быстрее. «Эй, ты куда?» — поднялась я и с трудом пошла за ней. Миссуния явно нервничала. Она развернулась и теперь просто уходила, собираясь бросить меня на этой поляне. И я бы не против разойтись, не знать ее, просто убежать быстрее домой и забыть этот страшный сон, что творился со мной в реальности. Но волосы... Они не просто так поменяли цвет, ведь опять этот салатовый. Вдруг бабка хоть что-нибудь сможет объяснить. «Стой, говорю тебе!» — закричала я на нее. Та развернулась, ей явно не понравился мой тон. Я уже пожалела, что не убежала, когда была возможность. Ко мне снова начала подбираться холодящее нутро, салатовая дымка. Она быстро окутала горло и сдавила, но... «Мне не больно!» Удивленно подняла я руку к своей шее, с легкостью проходя сквозь полупрозрачное нечто. Оно быстро всосалось в кончики моих пальцев и исчезло. Казалось, холодные струйки пробежали под кожей и добавились к какой-то энергии внутри, что до сих пор волнами плескалось в теле. «Почему?» Глаза старухи забегали. Она смотрела то на меня, то на свою руку, медленно отступая назад. «Не действует, больше не работает. Значит, можно ее не бояться?» Пока я думала, старуха от меня вновь попыталась сбежать. Мы словно поменялись местами, и это радовало. Я начала догонять Миссунию, хотела ухватиться за плащ, чтобы остановить, но не вовремя упала, вновь мысленно ругая свои еще не пришедшие в норму ноги. Только услышав кряхтение, я подняла глаза вверх. А там старуха была полностью окутана салатовым коконом и висела над землей, со злостью смотря на меня. Как будто это я делаю, а не она сама. Или... Я встала на ноги и попыталась забрать окутывающую ее зеленую дымку, словно убирая невидимую паутину перед собой. Вот только та оказалась намного холоднее, колюче-мягкая и очень податливая. «Точно я!» — удивилась вслух и попыталась стряхнуть с руки всасывающуюся туда зеленую субстанцию. Но не получилось. «Чуть не задушила, идиотка малолетняя!» — прокряхтела рядом старуха. «Ты меня вообще убила!» — возмутилась я, подходя к ней. Она отступила, испытав страх по отношению ко мне. И при всем этом я не видела отражения его на покрытом морщинами лице. Ощущала своим нутром. Эмоция словно подпитывала меня, делала сильнее, наполняла могильным холодом. Только сглотнув, я смогла озвучить пришедшую во второй раз за небольшой промежуток времени мысль. «Я что, некромант?» Миссуния поморщилась от услышанного, но перестала испытывать ту же эмоцию. «Да», — посмотрела она мне в глаза, а потом снова пошла к своему одинокому дому. «Подожди, остановись, наконец!» — пыталась я поспеть за этой слишком энергичной бабкой. «Расскажи мне все, чего не может быть, и ты обещала указать дорогу в город». Ведь и вправду Миссуния говорила, что через 2 дня поможет. Они прошли. Теперь она обязана выполнить обещание, Тем более все настолько изменилось, что вместо превосходства появился страх ко мне. «Ничего, ничего я тебе не обещала. Иди куда хочешь, я тебя не держу», — махнула старуха рукой и принялась открывать дверь. «Ну уж нет». Постоянно приглушаемая злоба вырвалась наружу, заволакивая мои глаза пеленой. Я вытянула руку и словно выпустила свое ледяное нутро наружу, представляя, как это нечто обхватывает горло старухи. В середине ладони появился холод. Мои пальцы напряглись, будто на самом деле соприкасались с кожей Мисуньи. Я снова сделала магическую штуку с удушением. У меня получилось. И на этот раз дымка находилась под контролем и обхватывала только шею. «О нет, что я делаю?» Опомнившись, я опустила руку, вбирая холодящую тело энергию обратно. Мне вновь не удалось стряхнуть ее. Я хотела извиниться за свою выходку, но вовремя сообразила, что лучше сейчас поступить иначе. «Ты мне не только все расскажешь, но и отведешь к самому дому. Иначе...» Я растерялась, не зная, чем пригрозить. «В следующий раз не разожму так быстро пальцы». «Хорошо», — начала откашливаться старуха. «Только надо отдохнуть». «Зачем?» — спросила я, останавливаясь у входа в дом. Мне не хотелось вновь там очутиться. Лучше подождать, а то вдруг опять проблемы с дверью начнутся. «Заходи, мне больше незачем тебя здесь держать». Я потопталась на месте, а потом все-таки сделала шаг вперед. Комната осталась прежней, а вот только теперь из каждого угла тянула невидимой силой, подпитывающей мое тело. «Перестань», — одернула меня старуха. «Что?» «Хватит забирать энергию. И так мало после перехода осталось. И ты еще тут. Садись на скамейку и ничего не трогай». Возмущение рвалось наружу, но я решила не противиться. Забавно, но ее вид больше не страшил. Пришло понимание, что я сильнее, что могу ответить. И это дико. Подобное ощущение не для меня, я не такая. Передо мной вскоре поставили тарелку с едой. Я долго всматривалась в листья салата, мясо, овощи, но нигде не заметила ничего, хоть отдаленно напоминающего противных букашек и червей. «Ешь, тут все нормально», — села старуха напротив с такой же порцией. Я попробовала и чуть было не простонала от удовольствия. «А вот только соли точно нет. Магу смерти лучше не употреблять много соли», — монотонно проговорила Мисуньи. «Некроманту, то есть?» Старуха снова скривилась. «Послушай сюда, деточка», — последнее она выговорила слишком пренебрежительно. «Хочешь, чтобы я тебе помогала? Тогда перестань употреблять это слово. Маг смерти. Ясно? Только так и не иначе». В книге оно использовалось как одно из названий такого мага. Сложно было говорить на эту тему. Ведь еще пару часов назад я не верила в подобное. А теперь мир словно с ног на голову перевернулся. Зомби, какая-то зеленая дымка, скелеты, богиня. Казалось, я уже должна попасть в психушку. «Мало ли что там упоминалось. Где-то говорится, что от соли замедляются энергетические потоки смерти, а в других источниках опровергают данную теорию. Что бы там ни написали в книге, но на улицах слово «некромант» стало оскорблением. И притом употребляется неверно. Это ведь как подвид мага смерти, определенная ветвь. Не все маги смерти — некроманты. Я — нет. И для меня это неприятно». «Ладно». Пожала я плечами и продолжила грызть чуть суховатое мясо. «Так чего не может быть?» Мисуньи долго молчала, опустив голову, и просто колупалась в своей тарелке. «Я всю жизнь потратила, чтобы получить второй уровень, а ты, без подготовки, на третий перешла. И резерв твой огромен», — указала она на мою изменившуюся прядь волос. «Такого не бывает. Как ты это сделала?» «Не знаю, выпила странную воду, бежала вперед, увидела и курию, и потом очнулась». Я максимально кратко описала весь тот ужас, который и вспоминать не хочется. «Этого не может быть, девочка», — запротестовала она и подняла одну руку вверх. «Но я ведь тут». «Не понимаю, мертвые тебя не должны были пропустить. Только если обладаешь определенным уровнем и знаниями, можно подчинить их и приказать не прикасаться. А ты даже сейчас не контролируешь. Пьешь энергию из всех источников и не возвращаешь на место». «То есть можно избавиться от того, что внутри?» Прикоснулась я к своей груди, где я ни на секунду не прекращала чувствовать холод. «Как? Забери это!» «От силы не избавиться. Маг смерти является ее проводником и только направляет потоки». Повисла длинная пауза. «Откуда ты?» «Из Москвы», — ответила я, продолжив стремительно опустошать тарелку. А потом мне вспомнился папа. Он так много интересного рассказывал о родном городе. В детстве мы проводили огромное количество часов за картами, искали интересные названия улиц и составляли кратчайший путь туда от нашего дома. Детство прошло, расписанные бумаги остались где-то в квартире, а папы больше нет. И мамы. «Нет такого города», — отвлекла меня старуха. «Как нет?» И как можно незаметнее, я вытерла слезы, чтобы не показать ей свою слабость. «Столица России, ты должна о таком знать». «И России у нас нет», — покачала головой Мисуня. Она, похоже, снова собралась надо мной поиздеваться. «Ну и где мы, по-твоему, сейчас?» «Ты не знаешь, где находишься?» — хмыкнула старуха. «Мы сейчас на краю земель Семиреля, главного регионема нашего Эйшеля». «О, сколько она придумала слов! А что такое Семирель, регионем и Эйшель?» От услышанного Мисуня поперхнулась. Она долго кашляла, а потом начала пояснять. «Семирель — это второе имя нашего Каесара всех миров». Она заметила мои поднятые брови и начала пояснять. «Предводитель, самый главный, управляет абсолютно всем. Регионем — это его земли. У каждого комитиса есть свой регионем». Мисуня пристально посмотрела на меня и сообразила, что я снова ничего не поняла. «Комитис — важный человек, по сути, ниже Каесара. А вот выше того уже никого нет. Эйшель — это название нашего мира. Теперь ясно?» Я кивнула, пытаясь разобраться в сказанном. Мне всегда сложно было на слух воспринимать информацию. Немного посидев, я сообразила, что она говорила про деление власти. Комитисы — что-то вроде графов, регионемы — графств. А вот Каесар — его можно назвать царем или императором. И только Эйшель у меня ни с чем не ассоциировался. «Так где твой город?» — спросила старуха, покончив со своей порцией еды. «Если я правильно поняла, мне вдруг пришла идея подыграть ей, то не в этом мире». «Тогда все понятно», — как ни в чем не бывало, — сказала старуха. Она взяла тарелки, отнесла к печке и начала там копошиться, вымывая их. Вдруг бабка на самом деле все выдумала. Заковыристое название, какие-то разделения магии. Да, вокруг много странного, но лучше пойти и проверить, чем принять факт, что существуют другие миры, и я случайно переместилась в один из таких, сама того не заметив. Нет, она явно выдумала. Вот выйдем к нормальному городу, и тогда все ее вранье всплывет на поверхность. Ну и как попасть в другой мир? С улыбкой на лице спросила я и сложила руки на груди. «Посмотрим, как на этот раз выкрутится». «Сама не сможешь», — с такой же ухмылкой ответила старуха. «Но ты ведь проведешь меня до самого дома. Знаешь об этом?» — прищурилась я. Мисуня начала злиться. Глаза ее периодически мерцали салатовым цветом. Казалось, она вот-вот сделает со мной что-то жуткое. И это напугало на долю секунды. Но я снова улыбнулась и подняла брови, давая понять, что ничего не выйдет. «Я не смогу», — огорченно опустила она плечи. «А кто сможет?» — продолжала давить я на нее. «Каесар Вителекилий». «Это который самый главный у вас?» А потом я залилась смехом из-за абсурдности ситуации. «Ведь это император, хоть и выдуманный. Зачем ему помогать?» «К самому ему?» — переспросила я. «Да ты что? Из чего вдруг он поможет какой-то заморашке вроде меня?» «Больше никто не сможет помочь». «Ладно, пойдем», — мотнула я головой, желая поскорее уже добраться до дома. «Мне надо отдохнуть», — отказалась старуха. «Потом успеешь». По проворным движениям старухи нельзя было сказать, что она устала, поэтому я всем своим видом дала понять, что не отступлю. Расспрашивать ее больше ни о чем не хотелось. Мне нет дела до каких-то каесаров. Она еще сопротивлялась некоторое время, но после поддалась, собрала свою сумку и повела меня на улицу. Я шла недалеко от бабки и пыталась понять, неужели тоже стану такой же противной. Внутри плескалось много силы, которая мне не нравилась. После каждого движения и вздоха она напоминала о себе. Казалось, еще немного, и начнется мое превращение в такую же дряхлую старуху, как Мисуня. Осталось всего-то поддаться этой переливающейся штуке внутри. Но вскоре мое внимание привлекла окружающая природа. Под светом луны все выглядит иначе. И только присмотревшись, я поняла, что сами деревья и растения другие. Там, где падает голубовато-белый свет, все яркое, чуть блестит, а в тени словно растворяется во мраке. Также я заметила много спящих цветов, забавных кустов с колючками и что-то наподобие лиан. Один раз на пути появился сильный всплеск энергии. Она была не похожа на ту, образовавшуюся из-за злости старухи. Что-то тянулось снизу, тоненькой струйкой вливаясь в меня. Я ускорила шаг, чтобы быстрее пройти мимо и не ощущать ничего подобного. «Отойди от меня!» — в тот же момент фыркнула бабка. «С чего это?» «Да ты все забираешь!» — возмутилась она. «Мне ничего не остается. «Не выдумывай!» Но присутствовало понимание, что старуха говорит правду, и я явно ощущала подпитку этой леденящей энергией. А как от нее избавиться? Уж слишком она мне не нравилась. Вдруг, если переполнюсь, стану мертвяком и вонять начну. Бррр. «Просто используй, пропускай через себя, пусть не задерживается, если не хочешь», сказала она, будто это само собой разумеющееся, и каждый ребенок с подобным давно научился справляться. Вот нормально объяснить нельзя. Сама целую жизнь этим занимается, а я только сегодня приняла саму мысль, что магия существует. У старухи было явно больше времени. «Думаешь, я умею?» «И попалась же мне такая», — покачала Мисуня головой. «На третий уровень прошла, а направлять энергию не может. Да и меня заставила отправиться так далеко от дома. Ты ужасна». Последнее уже было не ворчанием, а явным возмущением. Я хотела в ответ высказаться, припомнить все те гадости, что она вытворяла, но вдруг услышала далекий топот копыт и кинулась к дороге. Это было моим спасением. К старухе больше нет доверия, хотя толком никогда оно и не появлялось. Я выскочила из кустов и сразу же увидела лошадей в опасной близости от меня. Кони заржали, что-то громко прогремело, а я не успела отскочить и вскоре почувствовала боль в нескольких местах. Самая сильная была в голове. И как только она появилась, сверху цельным потоком обрушилась темнота.